Ёжик — прозвище местного завсегдатая. Я довольно долго считал его программой, пока не поговорил сам. Как ни странно, но человек, проводящий в глубине большую часть суток, вполне настоящий. Ему лет 60. Он седой, морщинистый, полноватый. Лицо обрюзгшее, но чисто выбритое. Короткая, седенькая военная прическа, за которой он и заслужил прозвище. Чуть опустившийся, но в меру приличия. Одет старомодно, но аккуратно. В общем, неприязни не вызывает, скорее интерес. «Слышал про взлом», — интересуется ежик, присаживаясь. Косится на официантку, уже несущую водку и сок. «Еще рюмку прошу я». Хотя я вижу, что на подносе две рюмки. Скорее всего, ежик сидит в царь-рыбе не по собственной инициативе. Он наемный работник. Как в публичных домах девочки разогревают посетителей на дорогую выпивку, так и в кабачке ежик раскручивает посетителей на пьянство. Такая работа. «Благодарю», — не теряя достоинства, кивает старик. Чуть дрожащей рукой наполняет рюмки, мы чокаемся, выпиваем. Ежик крякает, но не закусывает, занюхивает рукавом, что-то новенькое. «Так что взлом?» — любопытствую я, когда приличия соблюдены. Достаю пачку сигарет, протягиваю ему. «Есть такая фирма, New Boundaries». «Да, слышал, вспоминаю я. Они софтом занимаются». Ёжик хихикает. «Нет, всякой чепухой. Вроде новых эргономичных клавиатур, дизайна шлемов, особых кресел, на которых геморрой не заработаешь. Прикладные товары». «Угу», — неопределенно бормочу я. Свою выпивку старик должен отработать любопытные истории, но пока она не тянет даже на сигарету. «Мне уже уходить», — вздыхает ежик. «Эх, был бы лишний бакс. Время продлить». «Ничего себе!» Смотрю ему в глаза. «Что же? Новости столь любопытны, что требуется оплатить его время в глубине?» «Доллар не деньги, но все-таки». Секунд 10 мы играем в гляделки, потом ежик начинает вставать, и я сдаюсь. Беру его за руку. «Посиди, я сегодня при деньгах». «Благодарю». Старик ухитряется так ловко усесться обратно, что и не понять, хотел он уйти или просто поерзал на стуле. «Так я говорю, фирма небольшая, вроде по контрактам с крупными работает, с самыми монстрами. Мне приносит уху. Запах божественный. Кормить ежика я не собираюсь, да он и не настаивает. Начинаю есть, демонстрируя, что пока ничего занятного не услышал. «Так вот, ломанули их вчера», — сообщает ежик. «Странно. Вчера?» Виртуальность живет в быстром темпе. Вчерашняя новость уже не новость. «Ага, ежик понимает, что я оценил маленькую деталь. Ну, грабителя взяли сразу...» Меня чуть-чуть сдавливает сердце. Грабители взяли сразу. 2 года назад любой задал бы вопрос, дайвер ломал или хакер. Потому что в этом было принципиальное отличие. И между способами защиты, и между методами работы. Было отличие. Теперь никто вопроса не задаст. Потому что дайверов больше нет. «Пришили его, голубчика», — вздыхает ежик. «Охрана-то была серьезная. Не от New Boundaries, а от тех, чей заказ выполнялся». «Каждый час в глубине что-нибудь ломают», — дохлебывая гущу, отвечаю я. «И впрямь хорошая ушица. Точно такую мы ели на Волге, ночью у костра. Каждую минуту ломают, когда уйдет вор, а когда и нет. Чему удивляться?» «Нашли его и в реальности», — сообщает ежик. «Значит, на что-то серьезное замахнулся. Ага, вот только он и в реальности мертв был». Пока я медленно поднимаю голову, опускаю ложку, вытираю губы салфеткой, старик успевает наполнить рюмки. «Упокой, Господи, душу раба твоего, падлы, хакер небесталанного, грубого, но с добрым сердцем», — торопливо бормочет ежик. Мы выпиваем, не чокаясь. «Падла?» «Говорят, да. А как мирское имя, не спрашивал». «И что, полиция?» Прозвище мне ничего не говорит, но сам факт. Человек, убитый в глубине, умер по-настоящему. «Говорят, случайность. Говорят, может, сердце слабое было, перенапрягся, да и умер. Что тут удивительного?» Пожимаю плечами. «Всякое бывает. Один, глядишь, заиграется в глубине, а инфаркт схватит в обычном мире. Другой в такой депресняк скатится, что снимет шлем, да и наденет вместо него петельку. Все бывает, все. Жизнь, соглашаюсь я. Мрачная история, старик. Да, уж. А еще, говорят, полиция до сих пор на ногах. Вот это совсем интересно. Мне всякое доводилось пережить. И на меня охотились, и за мою голову награду объявляли. Все, завязал я, пусть молодежь играется. Но если хакеры взяли и в глубине, и в реальности, а охоту продолжают... Занятно, говорю я, занятно. Спасибо, ежик, развлек. Стоит моя история паршивого доллара? Хитро спрашивает старик. Конечно, в рассказанном им нет ничего секретного. Все это можно узнать и так, если искать информацию. Но все новости никогда не узнаешь. В этом и беда, и спасение. А ежик зарабатывает тем, что приглядывается, кому и что надо рассказать. 90% здесь сидящих история эта совсем не интересна. Еще 900 выслушать и забыть. А вот меня чем-то цепляет. Стоит, старик, соглашаюсь я, протягивая ему долларовую бумажку. Ежик ловко прячет ее в ладони и удаляется. Сейчас кому-нибудь другому будет рассказано, да не все ли равно что. Каждому найдется что-нибудь занятное. Ежик не алкоголик, а профессионал высшей пробы. Тем нам и дорог, всем нам. От посетителей до владельца царь рыбы. Между тем мне уже несут щуку. И как она приготовлена, взирая на немалых размеров рыбину, интересуюсь я. Наш шеф-повар, официантка улыбается, был горд выполнить такой интересный заказ. Мясо щуки было провернуто в фарш вместе с вымоченным в молоке батоном. Все как положено. Раз я не пробовал блюдо, то мне надо объяснить, что именно я буду есть. И в этот миг мир вдруг вздрагивает, будто при землетрясении разламывается, окутывается темнотой. «Покушал» называется.